Глава шестая. У режиссера была своя студия, но в мою первую жизнь в его деле мы ориентировались на показания и улики, которые он приносил домой или отправлял по почте. Тогда он уже потерял осторожность и часто носил записи и фотки в своем рабочем портфеле. Подумал, что его уже никогда не вычислят. На студии мы не были по той причине, что к моменту ареста она сгорела, возможно, не случайно. Но я помнил, что она была где-то в районе железнодорожного института. Знал бы точный адрес, уже бы поехал туда. Но осторожность в эти годы у него еще была. Дома улики он пока не хранил. Даже комп у него находился в студии. Туда же был проведен телефон и подключен модем. Вроде был даже продвинутый тариф с оплатой не по времени, а по мегабайтам. Причем ночные бесплатно. Прогресс. Но пока скорость в наших краях не позволяла передавать такие большие файлы по сети. Вот он и отправлял записи обычной почтой. Просто имя указывал не свое, договаривался в отделении за шоколадку. Если не выйдет поймать его на горячем, пойдем по жесткому пути. Заявимся к нему домой, спросим обо всем напрямую и потребуем увести на точку. Вариант на первый взгляд проще, но в нем есть нюанс. Режиссер знает, что ему за такие фильмы грозит, понимает, что его или родственники линчуют, или на зоне определят в петушиный барак, предварительно выбив передние зубы, чтобы не кусался. Даже в камере СИЗО могут им заняться. За решеткой в принципе невозможно утаить, за что тебя взяли. Поэтому молчать режиссер будет до последнего, упираться, даже если спрашивать жестко, может молчать. Он понимает, что эта участь может быть хуже смерти. Он боялся тюрьмы до усрачки. Барсуков разговорился только когда понял, что у нас достаточно улик и свидетельств, что и без признательных показаний его можем закрыть, да и его тесть-судья к тому времени помер. Поэтому решил сотрудничать, даже оправдывался, как и многие другие, что, мол, жизнь такая. Не помогло. Но тогда на зону он уехал только в нулевые, а до этого времени успел много чего наделать. Здесь вроде и далеко до центра, да и ближайший рынок был не так далеко. Но жизнь здесь все равно кипела, тоже вращаясь вокруг торговли. В основе коммерции в этом месте асфальтовый пятачок, где стояли киоски. В одном продавали мороженое и газировку, в другом — пиво и сигареты. В одном крутили шаурму, а от другого — прицепного. Приятно пахло жареным мясом. Там в большой духовке гриль вращались на вертеле большие тушки куриц. Это как раз одна из городских точек, где их уже начали продавать, еще до большого всплеска популярности таких куриц гриль. И это уже сейчас пользовалось спросом, несмотря на кусачью цену. Правда, в духовке оставалась всего одна курица. И на нее глазел грязный рыжий пацан в красной кепке и потасканной военной камуфляжной куртке. Были и другие точки торговли. Из киоска, где продавали кассеты, доносилась музыка. «Ты одна ты такая, я тебя знаю», распевал Маликов из хриплой колонки. Помимо аудиокассеты нескольких компакт-дисков, на витрине видны видеокассеты с новыми хитами. Наверняка снятыми в зале кинотеатра. И более старыми, популярными фильмами с качеством получше. «Пятый элемент», «Люди в черном», «Титаник», «Без лица», «Самолет президента». Много чего еще. И прошлогодняя новинка-хит «Фильм «Брат»» тоже в продаже. Видеокассет красочной обложки появлялись все чаще. Старые трехчасовые кассеты с двумя фильмами и названием, написанным на бумажной ленте с торца кассеты, почти не продают. И продавались лицензионные кассеты в толстых пластиковых коробках. Впрочем, стоили они дороже, не каждому по карману. Надо бы как-нибудь посидеть между делом, чего-нибудь посмотреть в уютной компании для отдыха от всего этого. На витрину с кассетами смотрела парочка. Крепкий мускулистый парень в кожаном жилете, в темных очках и с банданой на голове. Причем волосы у него были завязаны в хвост. Рядом с ним кудрявая девушка-блондинка в очень коротких джинсовых шортах и со стройными ножками. В ушах у нее болтались большие кольца-сережки. Девушка щелкала пузыри жвачки, а парень, подняв руку в перчатках без пальцев, водил по витрине, выбирая фильмы, проговаривая названия вслух. Байкер, похоже, хотя припоминаю, что все звали их рокерами. В городе их не так много, но они есть. «Откройте, пожалуйста!» Подошел к нему мальчишка с пластиковой бутылкой лимонада, выбрав среди всех мужиков вокруг самого мускулистого. Качок-байкер с легкой усмешкой взял бутылку, начал открывать, но тугая пластиковая крышка никак не поддавалась. Парень крутил, крутил, но бесполезно, ничего не выходило, и он сдался. Крышки лимонадов в это время закручивали особенно туго. «Дай!» — мимоходом сказал Костя Левитан и взял бутылку. Одно движение и пшик! Из бутылки пошла пена, и мальчишка тут же схватился за бутылку, стараясь не пролить на землю ни одной драгоценной капли лимонада. «Спасибо!» — бросил он перед тем, как убежать. Костя с выражением моргнул в его сторону, чуть дернув губой в улыбке. Это такое дружеское подмигивание у него. Очень характерно выходило, но понятно, что он хотел сделать. Ну, а я подошел поближе к рыжему пацану у киоска с курицами гриль. Общаться с уличными подростками — задача не из легких, с ними надо пожестче. Они наглые и бесстрашные, бздят только бандитов и крутых ментов. Впрочем, эта шпана при случае может обуть и тех, и других. Я знавал одного мента, кто до этого работал в воспитательной колонии. Поэтому диалог с такими он начинал с щелбана, пинка или тумака, потому что детей после той работы он возненавидел. Но мы пока никого бить не будем. Я прислонился к киоску, посмотрел на рыжего пацана и коротко свистнул. «Фью, пацан, подойди!» Рыжий огляделся и медленно подошел ко мне. Большие карие глаза уставились на меня без страха, но настороженно. Мало ли кто я такой. «Короче», — начал я, — «слыхал тут кое-чего. Тут какой-то тип ходил, пацанов к себе звал, бабки им предлагал. Накидай-ка за него, кто это такой, чё ему надо и чё пацаны базарят насчёт него». «Да чё за него накидывать?» — отчаянным и звонким голосом воскликнул рыжий. «Пи***ь он! На нас рамы напялил!» Он сделал жест, будто снимал очки. «Пиджачок лоховский у него, портфель, как у училки, и ходит. Ух, я бы ему!» «К тебе подходил». «Да я бы ему сразу по сапатке с верхушки заехал!» Начал хвалиться пацан. «К кому подходил?» Я покрутил между пальцев червонец, а потом подумал и кивнул на киоск на последнюю курицу в духовке. «Куплю, пусть поедят, потому что если дать больше наличных, они потратят излишки не на еду, а на пиво или клей, не говоря уже о чем-то более опасном». «К Вальке, чесноку, к Фиме сиплому, итальяну квашеному», — начал перечислять рыжий. «Чеснок шашлычный трется, сиплый мелочь стреляет на остановке, а квашеный у колхозников выпрашивает что-нибудь похавать. А они жадные, вот ты». «Ну и погремухи у вас, как у авторитетов». Я хмыкнул. «А чё?» — пацан надул грудь. «Ещё пару лет бригаду соберём, весь район». «Не советую». Я достал полтинник и положил в окошко кассы. «Забираю последнюю», — сказал я продавщице и повернулся к рыжему. «Конкуренты нам не нужны. Держи». Сунул ему купюру в десятку, а из окошка взял курицу, завёрнутую в лаваш, а сверху в бумагу, и передал пацану. Сдачу убрал себе, пригодится для остальных пацанов. «Ништяк, ща похаваем с пацанами!» — обрадовался тот, принимая курицу с осторожностью. Она горячая, он по переменке убирал руки и дул на пальцы. «Если увидишь этого мужика, меня найди», — сказал я на прощание. «Усёк!» Костя ждал меня в стороне. «Отчаянные пацаны!» — с усмешкой сказал он. «А я в детстве таким не был. Ботаником был в школе, все Левитан договорить не смог и махнул рукой. «Пока на секцию не записался, прохода не было ни от кого». «По тебе уже не скажешь, Костян». «Хэ!» — Левитан гордо поднял голову. Я подошел к другим товарищам Рыжего, к Квашиному и Сиплому, но они сегодня Барсукова не видели. остался третий, который должен был ждать у шашлычной. И там было интересно. Шашлычная располагалась в небольшом парке с раздолбанными скамейками. На единственной целой сидела компания с гитарой и кучей пива. Пели Цоя, причем неплохо. Костя остановился их послушать. Я махнул рукой, мол, пока сам разберусь. У входа в шашлычную стояли машины, причем очень дорогие. Сразу два подъездных места занял вставший наискосок большой желтый «Хаммер». Внутри сидел бритоголовый водитель зверского вида в пиджаке, машину сторожит. Рядом с огромным джипом несколько машин попроще, а чуть дальше уже знакомый мне «Мерс». Я его в последние дни не видел. Похоже, Веселовский, безопасник банка, уезжал, но вернулся. Какие у него дела с местной братвой? Шашлычная под открытым небом, но она была огорожена решеткой с плотными прутьями. Поэтому что внутри разглядеть непросто, а подойти ближе не дадут, охрана стояла у входа. Да и, судя по всему, стрелка уже закончилась, уже знакомый мне Димон, водила Мерса, вышел из тачки и готовился открывать дверь в салон. Кто-то из братвы пер на выход. Не подслушаешь их, сразу можно привлечь внимание. А я не хотел терять преимущество в том, что я о них кое-чего знаю, а они обо мне ничего. Но буду знать, что у них есть общие интересы, и можно будет потом это использовать. Заодно увидел лица находящихся там атамановских братков, которых я знал. Угу, пока занимаюсь срочным, а этих как-нибудь расспрошу об этом. Никуда не денутся, расскажут. Веселовский может все еще искать ключи. Может, он и сам не знает, что за ячейки они открывают. Может, покойный Зиновьев никому об этом и не сказал. Ладно, еще выясним. А в самом парке, далековато от входа, стоял хилый чумазый парнишка болезненного вида в сером свитере с узорами-ромбиком. Он держал в грязных руках отрезанный ломоть белого хлеба и жадно кусал его. Наверняка дал кто-то из сердобольных покупателей, продуктовый магазинчик отсюда видно. Я встал неподалеку, чуть сел на оградку из покрашенных в черное труб и свистнул. «Пацан!» Тот тоже огляделся и подошел ко мне ближе. «Че, кого?» — пробурчал он. «Ты чеснок?» «Ну, я...» Уже привычным жестом я покрутил в руке скрученную купюру на 10 рублей. В этом районе по выходным ходит тип. Странный, в очках, в пиджаке, с портфелем, на учителя похож. Подходит к пацанам, зовет к себе. «Видел?» «А-а-а!» — протянул пацан. «Подходил ко мне. Говорит, 10 000 дам, если я ему помогу вещи унести. А я ему сразу по чесноку сказал, в жопу иди, лох педальный». «Угу, сегодня?» «Не, он закивал. «Вчера я здесь торчал, просил, чтобы пожрать дали». Он показал на шашлычную. «А шот обычно добрый, вчера у него зубы болели, настроение плохое, он мне поджопник выдал». Пацан потер зад. «А я ему по чесноку сказал, что он чер...» «Понятно», — перебил я. «Сегодня шашлычная не работает, гости большие». «В натуре люди серьезные», — с придыханием сказал он. «И кто?» — я кивнул на машину. «Там сам атаман приехал». Он с почтением показал на желтый «Хаммер». «А с ним его бугры, Виталий Кривой, боксер, граф и поджига». «И поджига там?» — спросил я. Боксера и графа я помнил, и их лица видел среди сидящих там. Учту. «Поджиги не было. Был там еще какой-то перец модный, на кабанчике приехал», — пацан показал на Мерс. «Седой такой. Они там перетирают между собой». «Это же не территория атамановских». «Ну так и на Лим пришел», — сказал пацан. «А он тут все держит, без его ведома на его землю даже атаман и тунгус с дядей Ваней не сунутся». «Ладно, держи, знаток». Я сунул купюру. «Пошли, Костян». Я махнул ему рукой, а он подошел ко мне. «Ладно, смотрим дальше. Значит, с режиссером придется делать плохой вариант». Большой джип и Мерс тем временем уехали. Я собрался было идти к машине, чтобы забрать парней из депо. Но не вышло. «Вот он!» Вдруг завопил чеснок неприятным высоким голосом, показывая пальцем в дальний угол парка. «Вон он, тот пи***а!» Ё-парасоте, спугнул! Я только успел заметить, как блеснули очки на солнце и фигуру с кожаным портфелем в руках. Но Барсуков знал, чем для него опасно такое обвинение, поэтому принял единственное верное решение — бежать. Мы с Костей рванули следом за ним. Сука, быстрый! Ведь Барсуков, гад бывший физрук, работал в детдоме, в молодости занимался легкой атлетикой, а сейчас тренер по вольной борьбе у подростков, не пьет и не курит, и брюхо ему бегать не мешало. Он летел впереди нас, по дворам, перепрыгивая ограждения, препятствия, открытые люки и бетонные блоки, лежавшие на дороге, и вскоре скрылся из поля зрения, пробежав между двумя пятиэтажками. Но не уйдет. Сегодня он не уйдет. Я молча, чтобы не тратить дыхалку, показал Косте влево, и он понял, побежал вокруг, чтобы обойти дом, а я напрямик. Проскочил между домами, где стояли железные мусорные баки, над которыми кружились мухи. Никого, будто и не пробегал здесь никто. Впереди детский сад, но он небольшой и частный, там охрана не пустит внутрь постороннего. Вокруг территории садика деревьев много, в этом районе их дофига. Скорее всего, Барсуков где-то там. Справа еще один дом, слева уже был выход на проспект. Там видно бегущего в мою сторону Левитана, который успел обогнуть дом. Я побежал в сторону детского сада и вовремя, как раз услышал чью-то ругань. Вблизи уже понятно, что случилось. Рабочие, в основном китайцы, делали бетонную дорожку у входа в садик. Совсем недавно залили ее и начали разглаживать, но кто-то по ней пробежал, портя им работу. И отсюда видно, как кто-то промелькнул между деревьев, убегая в сторону проспекта. «В очках, а не видит!» — возмущался кто-то особенно громко на русском, скорее всего, их бригадир. «Ну точно, режиссер. На ровной поверхности дорожки, которую кто-то с таким старанием пытался разгладить, были видны следы с четким следом подошв. Я побежал к деревьям, видя капли незастывшего раствора на траве и тропинке. А вскоре увидел и самого Барсукова. Он почти добежал до проспекта и даже не оборачивался. Торопился свалить, потому что на кону стояла его жизнь. Я за ним. Костя ко мне присоединился, придерживая очки, чтобы не слетели. Капюшон его куртки подбрасывало при каждом шаге. Парк закончился. Пробежали у дома, выбежали на тротуар. Костя остановился первым, глянул на меня с тревожным видом. Да я и сам увидел, что там. И мы успели спрятаться за газетным киоском. Нас не заметили. «Сука!» — прошипел Левитан. Барсуков добежал до дороги, и там, на его счастье, как раз ехал желтый «Хаммер», который остановился. Он чего, атаману за крышу приплачивает? Испуганные вопли режиссера я слышал хорошо из укрытия. «Бегут! За мной! Убить хотят!» Жаловался он. Причем помощи просил у бандита, будто понимал, что обычные прохожие вряд ли будут его защищать. Но зачем это делать бандиту? Я украдкой выглянул. Атаман опустил окно джипа, высунулся наружу. Лицо усталое, с большими мешками под глазами. Это мужик за 40, когда-то он был крепким спортсменом-тяжелоатлетом, причем свирепого нрава. И это же он основал ОПГ «Атамановские». Ну и сам назвался в честь района, где проживал, и банду так назвал. Сейчас лучшие дни криминальной славы пахана остались позади. Он спивался, выглядел старше. Уже не мог идти в ногу со временем, хотя его банда еще держала позиции. Зато голос остался таким же, как раньше. «Как его зовут?» — спросил атаман у кого-то из своих. Голос у него мощный, как у генерала Лебедя, только еще очень громкий. Мы в паре десятков метров, а я его слышал. Так он не знал режиссера или забыл? «Это он же тренер у моего пи***ка», — грубо уточнил атаман у кого-то. Ответ я не слышал. Так, значит, не крыша, а Барсуков просто обратился к нему, думая, что его защитят, раз сын авторитета ходит к режиссеру в секцию. Так и есть. Братва все обговорила, а сопровождающая «Хаммер» вишневая девятка моргнула фарами. В ней сидело два братка в темных очках, Барсуков сел позади. И машина поехала, резко развернувшись прямо через двойную сплошную. Быстро аж шины завизжали. Так-так-так. Атаман велел своим охранникам увести Барсукова до дома. Можно подойти к пахану, сказать, кто на самом деле тренер у его сына. Правда, во-первых, это надо доказать, потому что меня атаман не знает. Во-вторых, вся моя схема пойдет по одному месту, ёкаламне. Но отступать? Ни за что. Хоть и новые обстоятельства вмешались, сдаваться не буду. Сегодня я должен прижать гада. И прижму. Сегодня я проснулся с этой мыслью. Режиссер живет в центре, но почему они поехали в сторону аэропорта? В студию? Нахрена ему это надо, приводить туда братву? А, понял. Он на машине сюда приехал, чтобы сразу увезти нового актера для съемок. И к этой машине его везут, а дальше или он поедет своей дорогой сам, или девятка будет его сопровождать. Но в любом случае мы не сдаемся и продолжаем погоню. «Пошли, Костя!» — я хлопнул его по плечу. «Пробежаться надо!» Жарко, но бежать недалеко, морковник всего в паре сотен метров. И там же я увидел бандитскую вишневую девятку, ту самую. Она стояла на обочине прямо на пешеходном переходе. Двери открыты, братки курили, а народу приходилось их обходить. А вот режиссер возился у другой девятки, зеленой, припаркованную у магазина недалеко от моей машины. Я видел эту девятку, когда парковался. Но в мою первую жизнь Барсуков уже рассекал на кремовой колдине, а здесь пока еще другая машина. Значит, раньше ездил на девятке, будем знать. Но чего-то не заводится у него. В машинах режиссер явно понимал меньше, чем в съемках. А братки ему не помогали, но прикрывали, чтобы никто не подошел. И они будто собираются поехать с ним дальше, какое-то время, пока он не доедет до дома. Ну да, машину бросать побоялся, что в целом понятно. Тут сразу ее разуют и вытащат магнитолу. Те же самые пацаны, с которыми я сегодня говорил, вполне могут промышлять таким. То, что эти быки будут сопровождать Барсукова, нежелательно. Но я быстро понял, как от них избавиться. Чуть дальше по дороге стояли гаишники. Один толстый, в возрасте, другой очень высокий и с жезлом. Они как раз остановили большой белый джип, осматривали у него багажник. В общем, обрабатывают по полной. Значит, наглые и мне пригодятся. Мне нужно, чтобы они докопались до братков, но проигнорировали режиссера. То, что гаишники деньги стригут со всех, известно каждому. Главное, чтобы внимание обратили куда надо. Решение пришло быстро. Я сказал Левитану, что надо сделать, а потом двинулся в сторону киосков. Все пацаны, с которыми я говорил, собрались вместе и уже глодали куриные косточки. Успели съесть всю тушу целиком, быстро они справились. Я свистнул, и ко мне подошел рыжий. «Хочешь 10 баксов срубить?» — спросил я и показал купюру. Не хотел он поначалу, но это территория не атамановских, поэтому чужие братки с другого района здесь никого не найдут. Кроме того, у них будет прикрытие. Дальше дело техники, у них свой план действия, а у меня свой. Я дошел до гаишников, поглядывая назад, чтобы режиссер не уехал без моего ведома. «Здорово, мужики!» — грубоватым голосом сказал я. «Я помощник Еремина, городская прокуратура. В курсе, кто такой?» «В курсе». Толстые и усатые гаишники переглянулись. Они наверняка знали вредный характер Еремина и что он может устроить неприятности любому, от мента и гаишника до начальников в главке. «И чё?» А тем временем там, где стояли две девятки, разыгралась сцена. К бандитской вишневой тачке подбежали пацаны и начали им мыть окна без спроса. Один из братков послал их подальше, судя по тому, как махнул рукой. Пацаны разбежались, но один рыжий быстренько заглянул в салон, схватил прилепленный к лобовому стеклу талон на техосмотр и быстро-быстро побежал оттуда. «Вот те два тела», — я показал на вишневую девятку. «Подрезали крузак у Тимофея Палыча. Он хочет их наказать. Совсем братва офонарила, уважение потеряла. Если что, у них талона на техосмотр нет, так что в накладке не останетесь. Развлекайтесь по полной». Пока говорил, следил за обстановкой, иногда оборачиваясь. Водитель девятки остался на месте, а вот второй браток кинулся за пацанами. Они заманили бандита за киоск, где ждал Левитан. Вскоре он вышел оттуда сам, довольный, и быстрым шагом пошел к моей машине, бринча ключами, которые я ему дал. А пацаны побежали дальше. Денежку им передал Левитан по факту, потому что этой шпане аванс сдавать никогда нельзя. «Ну?» — гаишники тем временем снова переглянулись. «Ладно, но ты не забудь за нас словечко замолвить». «Не забуду. Лучше побыстрее, Тимофей Палыч ждет». Я показал рукой куда-то в сторону. УАЗик ГАИ с мигалкой отъехал, резко развернулся на дороге и встал перед вишневой девяткой. За отсутствие талончика техосмотра братку придется платить. Ну а Костя спокойно завел мой морковник, подъехал ко мне и сразу перелез на пассажирское место. Я сел за руль. Ну а режиссер тем временем понял, что сопровождения не будет. Он тронулся с места, и мы поехали за ним не вплотную, но и не отдаляясь. Гаишники уже прессовали братка, один уже смотрел багажник. На лобовом стекле девятки белела забытая кем-то тряпка. «Хитро ты придумал», — сказал Левитан, глядя назад. «Разобрался с тем быком?» — спросил я. «В нокаут даже не увидел. А пацаны не растерялись. Даже кроссовки снять хотели. Прогнал. А то бы потом искать их стали. Но здесь...» Он сглотнул, поморщился от досады, но в глазах стоял веселый огонек. «Здесь не как в Шерлоке Холмсе вышло. Не спорю». Ехали дальше, вслед за девяткой, не скрываясь, а он не обращал на нас внимания, думал наверняка, что угроза ушла. Но когда он доехал до двухэтажного дома и вылез, мы тоже вышли. Он нас узнал сразу и рванул в подъезд. Мы следом. Он тренер, а мы молодые, и скорость у нас была равна. Почти перехватили его на втором этаже. Он, похоже, еще на ходу достал ключи, даже успел открыть первую стальную дверь. А вторую деревянную, открывающуюся внутрь, он захлопнул перед самым нашим носом. Но я просто пнул ее с разбега. Она открылась и врезалась ему по лбу. Барсуков упал и растянулся в коридоре. Очки слетели, портфель откатился в сторону. «Ну, здорово, режиссер!» Я вошел в квартиру и огляделся, пока Костя на него насел, чтобы мужик больше не бегал. «Так это и есть твоя студия?» «Да, вижу». «Ну, тем хуже для тебя, гад!»